Глава шестая. Минош всегда ненавидел дурные сюрпризы или хотя бы даже просто опасные неожиданности, искренне считая их не проявлениями злого рока, а признаком собственной ограниченности. Принадлежа к элите Млиур, он верил, что по-настоящему сильный никогда не следует воле обстоятельств, а тарит свой жизненный путь сообразно собственным желаниям и возможностям, невзирая ни на какие выверты судьбы. Более того, именно эта способность и делает сильного сильным. И неважно, о ком идет речь, об отдельном разумном какой-то организации или целой стране. Если ты хочешь быть лучшим, будь готов отстаивать это звание в любой момент и противостоянии с кем угодно. На самом деле не самое худшее жизненное кредо. Жаль только, как выяснилось, не очень хорошо вписывающееся в картину реального мира. Потому как нельзя быть самым сильным. Всегда найдется кто-то сильнее. И уж точно нельзя все предусмотреть и рассчитать. Вокруг слишком много такого, что одним своим появлением на сцене способно поломать любую, пусть даже самую изощренную игру. Вот, казалось бы, Млиур заранее знали о грядущих для народа ночи тяжелых временах. Готовились, прикидывали варианты, копили козыри и даже били на упреждение. Так хоть и с помощью Кирсана Кайфата, но все же решили проблему голодающих орков, разобрались с угрозой удара со стороны светлых собратьев и сочли ее преждевременной, предусмотрели активность монстров из Темного океана, ну и, наконец, подготовились к войне с Тлантосом. Однако, несмотря на все принятые меры, столкновение с реальностью показало всю тщетность попыток лидеров Млиур провести свой народ по безопасному фарватеру в будущем море невзгод и катастроф. В государство темных пришла война, и выяснилось, что противник гораздо опаснее, могущественнее и смертоноснее, чем они могли себе вообразить. И главное, кто оказался той жуткой угрозой для древней расы? Смертные людишки, тлантосцы, ведомые недобитыми некромантами и магами мрака. Стыдно признаться, но Минош до последнего момента верил, что грядущая война с беспокойным южным соседом станет войной позиционной, в которой ни одна из сторон не сможет получить серьезного преимущества. Ни легионы Фердинанда, увязнувшие в непролазных джунглях и постепенно теряющие силы от клинков и стрел летучих отрядов и изощренных чар магов Млиур. Ни армия темных, попросту не готовая к вторжению в государство некромантов, в ходе которого придется разменивать бесценные жизни эльфов на победы в никому не нужных битвах. Да, такая война тяжелым бременем легла бы на плечи государства ночи, но не более того. Все неизбежно закончилось бы разгромом смертных и присоединением к лесу Млиур очередного куска земли. Благо, по такой схеме уже проходило несколько прошлых столкновений. Однако на этот раз все пошло совсем по другому сценарию. Тлантосцы оказались гораздо лучше подготовленными, чем можно было даже представить. Разведка Млиур ухитрилась проглядеть и ждущие своего часа отряды нечисти, и заготовленные призывы могущественных демонов, и выращенные орды химер. А какие-то секреты им до сих пор неизвестны. За первые седмицы войны ночные эльфы потеряли сразу 4 небольшие поселения неподалеку от границы с Тлантосом. Причем, если в двух случаях все решила разница в численности сражающихся, маги Фердинанда перекрыли выходы с лесных троп и задавили защитников непрерывно накатывающими волнами нежити, то в двух других Млиур проиграли качественно. Осаду городка под названием «Лист на воде» лично Минош не наблюдал, но, по словам немногочисленных выживших очевидцев, тлантосцы взяли его практически сходу, невзирая на готовность жителей к обороне. Какая-то циклопических размеров тварь молниеносно проломила магический купол вокруг поселения, а ворвавшиеся в образовавшийся проход темные косари, кровавые молотобойцы и прочие представители высшей нежити при поддержке десятка летающих демонов учинили среди защитников настоящую резню. Не помогли ни мощь, ни отточенное мастерство последних. Тверен, возглавлявший пришедший на помощь отряд гвардейцев, говорил о двоих погибших там в варриках. Сразу двоих. Это что должно было твориться в листе, чтобы сразу двое носителей скрытого не смогли пусть не победить, но хотя бы просто сбежать? Мало того, досталось и самому наставнику. Если поначалу ему сопутствовала удача, едва сойдя с путей, он чарами тяжелой воды отправил в Нижний мир десяток-другой некромантов и под сотню подчиненной им нежити, то следующим его противником оказался проклятый тьмою гигант. И после обмена несколькими ударами великий Тверен, герой Тверен, могучий Тверен был вынужден бежать с поля боя, чудом сохранив едва ли не половину пришедших с ним бойцов. Долбанная нежить заставила ретироваться одного из сильнейших варриков ночи. Такое просто в голове не укладывалось. И теперь осунувшийся, не похожий на себя наставник, сидел в архивах, разыскивая любые упоминания о новых чудовищных рабах Фердинанда. Миношу в этом смысле повезло больше. На Тенеград, в котором он находился с инспекцией тамошней школы пограничной стражи, и который также подвергся штурму войсками Тлантоса, гигантские чудовища не нападали. И ему не пришлось перетряхивать память в поисках любых маломальски убойных чар, способных хотя бы поцарапать бронированную шкуру монстра. Однако результат оказался не менее плачевным, чем у Тверена. Город был разрушен, большая часть жителей погибла или же была захвачена в плен, а сам он был вынужден с боем прорываться из окружения. И вряд ли он когда-нибудь забудет подробности того сражения. Началось все ранним утром, когда небо внезапно заволокло иссиня черными тучами, а окрестности города затянуло густым туманом. Оба этих явления были настолько необычны, что дозорные немедленно забили тревогу, ненамного опередив магов-наблюдателей. Чародеи вдруг выяснили, что их заклятие познания не в состоянии прорваться сквозь накрывшую Тенеград завису и переполошились едва ли не сильнее обычных бойцов. Дальше все сработали, как и положено, следуя плану обороны. Бойцы городского гарнизона покинули казармы и заняли позиции на стенах. Вестовые побежали по кварталам с кличем о сборе ополчения, а чародеи активировали защитные артефакты. Появление врага, в том, что это именно враг, а не какое-то природное явление, не сомневался никто. Хоть и оказалось неожиданностью, но все же не стало шоком для защитников города. В конце концов, Млеур всегда готовы объяснить любому агрессору, почему об их расе ходит столько мрачных и кровавых историй. Когда над городом прокатился вой тревожного сигнала, Минош находился неподалеку от ратуши. Поэтому вместо того, чтобы спешить на звук трубы, он бросился к расположенной здесь башне астролога и, перепрыгивая через ступеньки, помчался к смотровой площадке. Оттуда весь Тенеград был как на ладони. Хочешь, изучай окрестности, а хочешь, громи врага чарами, если мастерство позволяет. Варику вот позволяло. Наверху он оказался как раз вовремя, чтобы увидеть, как в стене тумана проявляются многочисленные силуэты вражеских бойцов. Вот только какие-то чересчур высокие и громоздкие для человеческих. Такие фигуры больше подошли бы обретшим плоть демонам или троллям, но никак не солдатам Тлантоса. Ждать ответа на невысказанный вопрос пришлось недолго. Через считанные минуты первые шеренги врага покинули колдовское марево, и Минош смог разглядеть сначала высоченных рыцарей в глухих латах и с чудовищными косами в руках, а затем и их уродливых товарищей в кожаных доспехах и вооруженных боевыми молотами. Темные косари и кровавые молотобойцы. Могучие и жестокие твари некромантов, теперь уже хорошо известные всем чародеям Млеур. Одно непонятно. Откуда их столько? Десяток, другой, третий. А там из тумана выходит еще и еще. Никогда раньше он не видел столько трудных в создании и сложных в управлении чудовищ в одном месте. Так мало того, помимо высокоуровневой нежити, кое-где начали появляться и обычные зомби в компании со скелетонами и костяными гончими. «Великое древо», — пробормотал Минош потрясенно. Увиденное заставляло относиться к нападающим максимально серьезно, а ведь были еще и те, кто нагнал тучи и затянул все вокруг непроницаемым для магии туманом. Те, кто управлял армией нежити, колдуны Тлантоса. Если вы там еще и личий в строй смогли поставить, то я заранее вам всем сочувствую, — продолжил рассуждать вслух Варик. Правда, болтовня ничуть ему не мешала создавать одно за другим всевозможные исследовательские плетения и выстреливать ими в сторону неприятеля. Безоглядно бросаться в сражение жизнь его уже отучила, и любую битву он предпочитал теперь начинать с изучения врага. Хотя зачем врать, так и подмывало жахнуть по нечисти чем-нибудь убойным. Тем временем защитники Тенеграда уже атаковали первые ряды наступающей нежити. Маги привычно растянули перед лучниками поля, разгоняющие стрелы, и сотни артефактных или даже просто заговоренных снарядов неудержимым потоком обрушились на приближающихся тварей. Пронзали их насквозь, отрывали конечности, взрывали, обжигали кислотой или живым огнем, изничтожали мощью освободившихся стихий. Будь на месте мертвяков обычные солдаты, на этом бы все и закончилось. Чтобы уцелеть под градом смерти, необходимо прикрытие магов рангом не ниже второго, если вообще не первого. Да и то потери были бы огромны. Но в земли Млеур вторглись творения некромантов и демонологов Тлантоса, и одними артефактными стрелами их было не пронять. Они на глазах затягивали раны, приращивали оторванные члены, и даже восстанавливали потерянную форму, чтобы с ужасающей неотвратимостью продолжать движение. Следом за лучниками свое слово сказали стихийные маги. В нежить полетели стрелы Эльронда, молнии, пульсары. Земля у них на пути то превращалась в болото, то вспухала кустами хищных лиан. Ураганный ветер сменялся огненным дождем, а замораживающая все и вся стужа градом камней или разъедающими тела кислотными фонтанами. Плотность и сила чар была настолько велика, что даже высшая нежить не могла устоять. И все больше и больше порождений Тлантоса получало последнее упокоение. Жаль только было их слишком много, и двигались они слишком быстро. Несмотря на все старания, нежить шаг за шагом сокращала расстояние до огрызающихся магией живых, пока, наконец, не уперлась в границы артефактного щита, прикрывающего город. И не остановилась. Вместо того, чтобы стать мишенями для Млеур, твари, как ни в чем не бывало, продолжили шагать дальше. Словно и не было никакого купола из мудреных чар. А там несколько секунд, и вот они уже у городских стен. Была надежда, что каменная кладка хоть как-нибудь их задержит, но проклятые игрушки Тлантаса, не сбавляя хода, со сноровкой мархозов полезли наверх. И никакие заготовки вроде горячей смолы или тяжелых бревен не могли их остановить. Пара минут, и на стенах закипели рукопашные схватки. Разумеется, среди млеур было немало хороших бойцов, способных победить в игре клинков самых сильных противников. Но против мертвецов их навыки помогали плохо. Даже обычная нежить не устает, не боится ран, когда требуется, может ускоряться и вкладывать в свои атаки недюжинную силу. Что уж там говорить про высокоуровневых тварей. Кровавые молотобойцы разъяренными буйволами обрушивались на закованных в броню млеур, темные же косари, словно они и вправду служили в свите самой смерти, каждым взмахом косы так и норовили забрать, если не жизнь, то жизненную силу тех, кому не повезло заступить им дорогу. На их фоне скелетоны и обычные мертвяки, алчущие живой плоти и потому слепо рвущиеся к эльфам ночи, казались чем-то привычным и уже не столь пугающим. «Плохо, очень плохо», — процедил Минош и решил все же вмешаться в бой. Пальцы заплясали в воздухе, выписывая петли и рисуя объемные узоры, губы же повторяли строчки запретных заклинаний. Одновременно с движениями кистей разум Варика принялся взламывать неожиданно крепкую границу реальности, отворяя проход в астрал. Браслеты на руках один за другим отзывались на слова активации, призывая силу воды, крови и воздуха, существенно облегчая Миношу работу. Наконец портал был готов, и из распахнувшихся врат на тонкий план бытия вырвался сон бестелесных тварей. Не особо сильных, но благодаря полученному родству с той или иной стихией, способных уничтожить гораздо более могущественных существ. И что особенно важно, каждый разгневанный дух главным своим врагом видел лишь богопротивную нежить. За считанные мгновения добрых полтора десятка косарей и молотобойцев оказались лишены вложенной в них энергии, управляющие чары потеряли стабильность и самоуничтожились, они мертвые и почти неуязвимые к обычному оружию тела, один за другим распались черной слизью. Нежить, конечно же, сопротивлялась, и отнюдь не безуспешно. Духи гибли под взмахами кос, изничтожались ударами молотов, однако их было столько, что потери не казались значительными. И так продолжалось, пока в какой-то миг они не начали гибнуть десятками. Из-за спин нежити внезапно градом посыпались черные, как ночь, заклятия, которые, нет, не изгоняли духов, как попробовал бы сделать на месте магов врага сам Минош, а уничтожали саму их основу, ядро, служащее сосредоточием их сущности, чем привели в полуразумных бестелесных гостей из астрала в совершеннейший ужас. Ужас, молниеносно сменившийся паникой и ставший причиной повального бегства. Рекруты Миноша из тонкого мира массово принялись возвращаться обратно на свой план, так и не выполнив поставленную перед ними задачу. Трусливые твари! Зло скрипнув зубами, Варик затянул речитатив нового заклятия, на этот раз не пытаясь опираться на мощь стихий, даже частично, и целиком сосредоточившись на самых тайных областях знаний. Между ладонями сначала возник сгусток серой мглы из-за грани миров, родственный той, что давал путь древних, который затем поглотил вихрь из льдисто-голубых искр эфира. Щедро напитав плетение энергией, Минош добился кратного увеличения скорости вращения частиц астрала, после чего ему оставалось лишь ментальным импульсом вколотить в центр получившейся конструкции слепок собственного сознания, пробудить в нем намерение уничтожить всех врагов и выпустить чары на свободу. Не успев удалиться от Варрика и на десяток саженей, сгусток мглы с шелестом и шепотом тысячи голосов принялся разрастаться в размерах, пока не превратился в нечто вроде облака с четко очерченными краями и мельтешащими внутри голубыми искрами. Если же приглядеться, то в самом его центре можно было разглядеть два огромных глаза с исступленной ненавистью, глядящих на нежить. «Давай, тролль, тебя отлюби, шевелись!» — прошептал Минош, вцепившись в ограждение, чтобы не упасть и кривясь от терзающей внутренности боли. И вроде энергии потратил не слишком много, но контакт с силами, которыми пришлось манипулировать, выматывал страшнее иных пыток. Сотворенный им серый палач, чары одинаково жестокие и к магу, и к его врагам. Даже Варрику с его укрепленным телом и адаптированной к древней магии внутренней энергетикой было непросто, чего уж там говорить про обычных чародеев. Неудивительно, что палач был на тысячелетия забыт, и его формула была восстановлена лишь недавно, да и то благодаря купленным у Кирсана Кайфата знаниям. Нутро сокрушила очередная судорога, и Минош с ненавистью зарычал. Проклятье. Вот будет весело, если плетение окажется бесполезным или малоэффективным. Столько боли, и все зря. Однако древнее заклинание не подвело. С целеустремленностью бездушного механизма хищное облако сначала вобрало в себя остатки сущностей растерзанных духов, ничего не оставило, подчистив все следы недавнего сражения между нежитью и бестелесными. А затем, неуловимо изменившись для магического зрения, грозовым фронтом покатилось навстречу армии Тлантаса. Со стороны это смотрелось настолько жутко, что сородичи Миноша восприняли появление палача как еще одно создание некромантов и принялись выпускать по нему стрелы. Лишь когда из тучи по косарям ударили первые черные молнии, когда магические плети начали хлестать по молотобойцам, а жгуты смерчей принялись наводить порядок под стенами, лишь тогда Млиур поняли свою ошибку и оставили творение Варрика в покое. Чтобы выбить большую часть высокоранговой нежити, Миношу понадобилось не более 10 минут. Против сил, призванных им в этот мир, у немертвых солдат Тлантаса не оказалось никакой защиты, что заметно сказалось на эффективности чар. Твари взрывались кровавыми ошметками, разлетались темными брызгами и осыпались серым пеплом. Редкие же выпады некромантов беспомощно вязли в бесформенном теле палача. Минош уже начал даже надеяться, что штурм удастся отбить малой кровью, как противник доказал, что он выложил на стол далеко не все козыри. Свое слово опять сказали старшие маги тьмы и смерти. Причем словно в насмешку над Варриком, противочары они построили в духе его предыдущего заклинания, открыли врата на план смерти и выплеснули на палача океан враждебный всему и вся энергии. Чего им это стоило, сколько жертвенной крови они пролили и кому заложили души, Минош не знал, но итог был для защитников Тенеграда печален. Идеально сфокусированный поток силы пронзил городскую защиту, точно острая игла гнилую мешковину, и обрушился на создание Варрика. Понадобилось несколько мгновений, чтобы структура палача была разрушена, а само облако исчезло в слабой вспышке. Мало того, остатков, позаимствованной у самой смерти силы, оказалось достаточно, чтобы ударить уже по Миношу, попутно зацепив пару десятков защитников стены. Выжить ему удалось не иначе, как чудом. Для отражения этой атаки он применил весь доступный ему арсенал оборонительных чар, многослойные стихиальные щиты, зеркальные чары на основе древней магии, миражи и обманки из смежных разделов, персональные артефакты, в ход пошло абсолютно все. И если бы противник оказался бы на волосок сильнее, он бы точно не уцелел. В момент столкновения с чарами между Миношем и врагами возникло нечто вроде астрального моста, и он хорошо разглядел противостоящий ему круг из двух десятков некромантов и темных магов. Оценил их способности, умение работать с плетениями, оценил и устрашился. Так что, когда колдовская формация распалась из-за истощения чародеев, а вслед за этим захлопнулись и врата на смертоносный план, ему ничего не осталось, кроме как славить собственное везение. При таком напоре тлантосцев его гибель была вопросом считанных секунд. Дожидаться повторения подобной атаки Минош не стал и объявил в Тенеграде срочную эвакуацию, ранее немыслимую и невозможную. Надавил авторитетом Варрика, привлек магов, лично занялся взломом блокировки прохода на лесные пути. В итоге, когда к потрепанной армии Тлантоса подошло подкрепление и отдохнувшие колдуны возобновили штурм, город был давно уже пуст. И пусть по сравнению с Твереном Минош действовал гораздо более эффективно, ему хотя бы удалось спасти несколько тысяч млеур, радости осознания этого факта ему не принесло. Да и какая может быть радость, когда бой проигран, а враг ликует? Тут впору за голову хвататься, в безуспешных попытках понять, как так вышло, что смертные людишки, эти забывшие былую славу примитивные колдуны, вдруг на деле оказываются сильнее далеко не самых слабых представителей старшего народа. Определенно что-то здесь не так. С морскими тварями, волнами накатывающими на побережье государства эльфов ночи, варики справляются без особого напряжения сил. А те ведь тоже далеко не подарок Орриса. Не к ночи помянутый Большой Илим вполне способен уничтожить небольшое государство, да и только срок. Однако Минош в свое время убил его без какого-то надрыва или превозмогания. Про остальных чудищ и вспоминать не стоило. И вдруг такой щелчок по носу от презренных смертных. Как подобное вообще возможно? Минош, наверное, еще долго предавался бы черной меланхолии, если бы его не нашел злой и раздраженный, но полный энергии Тверен. И не притащил во дворец, в компанию из полутора десятков варриков разных возрастов. «Приветствую идущих путями древних!» — громко возвестил наставник, проходя в зал с ожидающими его магами, и жестом указал Миношу занимать место в середине стола. «И ты здравствуй, Тверен!» — проскрипел, наверное, самый старый из виденных Миношем сородичей, удостоив молодого млеур неодобрительного взгляда. Варрик на ракет, сморщенный, похожий на иссорскую мумию старикашка, кажется, еще заставший последнюю войну с колониями заката, редко покидал свое поместье. Предпочитал мирской суете отшельничество и самостоятельные магические изыскания. Эдакий фанатик от запретной волжбы, измученный жаждой знаний и ненавидящий всех вокруг. Легенды, что ходили о нем среди аристократии, были одна другой хлеще. Реши на ракет вдруг переселиться в Нижний мир, и в лесу эльфов ночи не нашлось бы ни одного, кто сказал бы ему во след хотя бы одно доброе слово. Положа руку на сердце, Минош искренне считал, что именно так и случилось, что Мархузов Хрыч уже отправился к предкам и был удивлен, увидев его живым и здоровым. «Чего воду взбаламотил и из дому меня выдернул? Или забыл, сопляк, что я запретил меня беспокоить ближайшие лет 300?» Продолжал возмущаться на ракет. Сочный эпитет, которым наградили прославленного Тверена, заставил собравшихся заухмыляться. Впрочем, они старательно прятали улыбки от взгляда наставника. «Мастер на ракет, думаю, вы простите мне мою неучтивость», — Удивительно мягко ответил Тверен, подождал, пока старый эльф прекратит зло сопеть, и вдруг резко припечатал. «Вы, кажется, ранее жаловались на потерянные поколения и уход из стороны настоящей магии? Тогда как вам такая новость? Королю Тланта сослужит Бек-Хэмэуот». Варрики начали активно перешептываться. Далеко не все знали, кто такие эти проклятые Бек-Хэмэуот, но о позорном отступлении Тверена из города варрики были наслышаны. Как и о том, что было тому причиной. «Уверен?» — удивительно звонким голосом спросил Наракет, словно сбросив маску древнего старика. «Абсолютно», — кивнул Тверен, несколько дней не вылезавший из библиотеки. «И да, я вижу только одно объяснение, как такое могло случиться». «Великий артефакт!» — с благоговением в голосе прервал наставника Наракет. «Проклятый тьмой великий артефакт! Гребаные некроманты таки вырастили новый череп Некронда! Только с помощью него можно возродить Бек-Хэмэуот и заставить их себе служить, иначе никак». Слова старика вызвали еще одну волну оживления, и потому далеко не сразу удалось услышать ответ наставника. «Черепы древней твари — не самая худшая новость на сегодняшний день», — проговорил Тверен, тяжело роняя слова. «Мы потеряли один из источников, и если не вернем его в ближайшем будущем, то все прочие проблемы покажутся нам детскими шалостями. Тлантас отравил его миазмами своей нечестивой магии, и зараза уже начала распространяться по окрестностям». «Что? Какого мархуза? Таркова семя!» Варрики разом забыли про достоинство, повскакивали со своих мест и загласили. «Словно не гордые и бессмертные, а людские крестьяне в торговый день. И ведь Минош ничем от остальных не отличался. Так же стоял, кричал, размахивал руками, потому как новость эта слишком ужасна для того, чтобы встречать ее ледяным спокойствием. Слишком. Причем известия о возрождении черепа Некронда особо никого не напугали. Да, опасно. Да, приведет к многочисленным жертвам и потрясениям. Да, народ ночи понесет немалые потери. Но в конце концов к чему-то подобному темные эльфы и готовились последние годы. И когда начались первые пограничные стычки, даже смогли наступить на горло своему высокомерию и пошли на поклон к Кирсану Кайфату, не к ночи будь помянут. Собственно, сам же Минош и стоял у истоков переговоров, закончившихся приобретением у ненавистного короля-мага, или теперь надо говорить императора, выдоха вечности. И теперь, благодаря самоотверженности несчастного Кархила Дуархена, принявшего на свои плечи всю тяжесть высшего заклинания древней магии, у Млиур имелся в запасе еще один смертоносный сюрприз, который, можно не сомневаться, они не приминут предъявить Лантасу в нужный час. Так что мощное оружие древнего врага никак не могло пошатнуть уверенность Млиур. Их испугало другое. Их испугал захват Лантасом источника магии. Пусть тот не зрел и до конца не сформирован, но это все равно источник силы для народа эльфов ночи. Одна из опор, что поддерживает их стойкость, жизнеспособность и сам дар бессмертия. Корень их могущества и самое слабое место. Та самая уязвимая точка, в которую коварные дети Некронда и нанесли свой удар. «Тихо!» Громовой рев прокатился по залу, заставив собравшихся разом заткнуться. Особо же наглых утихомирила давящая тяжесть ауры старейшины Наракета, Затворник перестал изображать немощного старика и позволил своей силе полностью раскрыться. «Я хочу услышать, чем нам грозит утрата источника. Собственными ушами услышать, потому как мой разум отказывается принимать последствия вашей безответственности». Вопрос адресовался Тверену, как самому титулованному из собравшихся, и наставник не стал медлить с ответом. «Сначала начнутся болезни, серьезно вырастет смертность среди подростков, затем начнутся проблемы с исполнением некоторых заклинаний, а может и вовсе начнется угасание магии, если отрава перекинется на остальные источники». Неживым и пугающим голосом принялся перечислять Тверен. «Ах да! Прежде чем мы пострадаем, сначала погибнут наши леса, разрушатся лесные пути. На самом деле список большой, это лишь основные моменты. И пусть варриков процесс затронет в меньшей степени, мало им тоже не покажется. Такая вот перспектива». «Понятно. Пока не осушим источник, о будущем можно и не мечтать», — вяло пробормотал какой-то незнакомый Миношу варрик. «Именно, братья, именно», — скривился Тверен, разводя руками. «И к великому моему сожалению, заниматься данной проблемой придется только нам. Больше некому. Остальные наши коллеги либо днюют и ночуют в южных землях, пытаясь остановить продвижение войск некромантов, либо мотаются вдоль восточного побережья, отражая нападение взбесившихся обитателей Темного океана. Так что с защитниками оскверненного источника разбираться придется самостоятельно». «Как понимаю, под защитниками подразумевается кто-то вроде Бекхэмеот?» — внезапно уточнил Нракет подозрительно. «Ну, а иначе зачем бы я вас побеспокоил, мастер Нракет?» — нахмурился Тверен. «С отрыжками былого ужаса без мага вашего уровня не справиться». «Совсем хорошо», — прошипел старейшина и откинулся на спинку стула. «Как вы еще только пробуждение темных богов не проспали с таким отношением к своему долгу?» Молодое поколение эльфов ночи явно не радовало отшельника. Теснимые старыми врагами, потерявшие инициативу, забывшие о своем величии, положа руку на сердце, ему было за что ругать сородичей. А ведь он еще не все знал. Миношу вдруг стало интересно, как старик встретит новость о союзе Млиур с магом людей. Просто взбесится и разразится ругательствами? Или лично пойдет наводить порядок во дворец отца, насаждать свое видение справедливости? Хотя нет. Сначала он разберется с источником, а вот уже затем... Затем помчится вправлять мозги всяким молокососам. Благо статус самого старого и самого могущественного жителя леса Млиур позволял и не такое. Поэтому... Все-таки не стоило Тверену нарушать уединение на ракета. Точно не стоило. Подготовка к штурму источника проводилась в условиях колоссальной спешки. Каждый день промедления не только давал тлантосцам возможность стянуть к захваченной святыне Млиур дополнительные силы, но и делал все более вероятным исполнение описанного Твереном сценария с заражением других источников и наступлением неизбежного в этом случае локального конца света. Честно говоря, Минож в былые годы, думая о будущем своего народа, даже помыслить не мог, что все окажется столь катастрофично. И что для разрешения случившегося кризиса придется привлекать сразу 11 носителей скрытого. 11. И это когда для разгрома светлоэльфийской флотилии понадобилось всего трое. Но и задача, стоявшая перед высшими магами Млиур, была не из легких. Источник охранял Бек-Эмеот, могущественная тварь, овеянная мрачными легендами прошлого и ужасающая даже предков Млиур в эпоху Войны Звезд. Тварь, возвращение которой на Торн не могло присниться даже самым безумным чтецам Астрала. По запросу Тверена архивисты с молниеносной скоростью доставили варрикам все маломальски значимые документы той эпохи, хоть как-то затрагивающие тему Бек-Хэмеот. Но, увы, ничего действительно важного, кроме описания, найти не удалось. Теперь Минож знал, что это огромное, в холке порой достигает 6-7 саженей, монстры, внешне напоминающие бронированных саблезубых жаб и обладающие потрясающими способностями к магии тьмы. Разумными не считаются, но славятся хитростью, мстительностью и имеют беспричинную тягу к разрушению. На этом все. Ни тебе описания повадок, ни способов охоты. И как их, спрашивается, убивать? Или просто следовать рекомендациям древних хронистов, советующих бить чудовищ всеми доступными средствами и способами, невзирая на потери? Впрочем, мнение Миноша на данный счет никто не спрашивал. Всю подготовку к сражению взял на себя отшельник Нарракет. Как маг он принадлежал к закрытому и ныне заметно потерявшему во влиянии сообществу погонщиков зверей. Его представители специализировались на ловле, охоте и управлении всевозможными монстрами и чудищами, лучше всех прочих, зная, как с ними обращаться и как пустить их силу на благо Млиур. Последние 1500 лет в погонщики шли только редкие чародеи, чьи интересы выходили за рамки пути древних. Поэтому Варрик Нарракет воспринимался многими как некая диковина. Злая, несдержанная и запредельно могущественная диковина. За все время подготовки к штурму никто из коллег Миноша так и не рискнул оспорить ни одного приказа Нарракета. Ни один из них не видел, как тот сражается, но глубинное чутье магов, многое повидавших и многое умевших, предупреждало всех и каждого не связываться с отшельником. Чтобы оценить реальную мощь старейшины, следовало дождаться битвы с Бек-Хэмеот. Благо, ждать надо было недолго. В окрестности захваченного святилища десант варриков в сопровождении сотни егерей добрался по лесным путям. Выход непосредственно на территории был, конечно же, заблокирован, но такому количеству высших магов не составило никакого труда сойти с иномирной тропы в шаге от ее завершения, из-за чего Млиур появились аккурат в небольшой балке в пределах прямой видимости от источника. И сразу же ощутили влияние скверны. Некогда зеленый овраг теперь напоминал клоаку, полную гнили и тлена. Воздух был пропитан невыносимой вонью, под ногами хлопала какая-то мерзость. А при мысли, что выбираться из этой ловушки придется по скользким от непонятной слизи стенам, заранее начинало мутить. Но самое главное — энергетика места, сама сила, разлитая в пространстве, оставляла на языке привкус чего-то неописуемо отвратного и гадкого. Тьфу! Минож даром, что сам не чурался применять заклинания из темных разделов, с данной тьмой не желал иметь ничего общего. И, судя по гримасам остальных варриков, они разделяли его взгляды. Даже гораздо менее чувствительных егерей проняло. У всех лица перекошены, кого-то и вовсе выворачивает под ноги товарищам. Лишь Тверен да Наракет смотрелись на общем фоне образцом спокойствия и выдержки. Первый просто привык сохранять лицо при любых условиях, а второй слишком презирал чужие слабости, чтобы самому их демонстрировать. «Вижу нежить!» — сообщили разведчики, успевшие забраться на гребень. «Не менее сотни скелетонов, два десятка гончих и пятеро косарей. Ни некромантов, ни бекхемеот не наблюдаем». «Бекхемеот нет? Куда же может деться огромный монстр размером с летний дворец Миноша? Неужели им повезло, и тварь отозвали на другой участок фронта?» Ученика Тверена охватило возбуждение. Ведь если и некроманты в святилище не прячутся, то жалкую нежить они изничтожат в считанные мгновения. Схожие мысли пришли и к его коллегам. На лицах появились хищные усмешки, зазвучали шепотки. «А ну, собрались! Работаем по утвержденной схеме!» — прорычал Тверен, поймав недовольный взгляд на Ракета. Окрик подействовал. Одни маги оперативно принялись накладывать на воинов и своих коллег чары невидимости, другие, и среди них Минош, занялись сокрытием следов волжбы. Все работали с точностью гномьего хронометра, ни одной помарки или ошибки. Наблюдатели от нежити, если они были, ничего не заметили. Спустя 10 минут воины ночи начали быстро покидать овраг, выстраиваясь в нужные для боя порядки. С ними уходили и варрики, пока, наконец, все не оказались за гребнем оврага. Едва последний эльф вступил на поле перед святилищем, как весь отряд, разбитый на 3 группы, тут же пришел в движение и направился к входу в здание. Чуть впереди, под прикрытием все той же невидимости, шагали 3 варриков, прощупывающих землю на предмет опасных сюрпризов. Старые ловушки на всякий случай отключались, новые же, поставленные уже тлантосцами, просто помечались вешками, хотя последних практически не было. По какой-то причине подданные короля Фердинанда оставили подходы к источнику практически неприкрытыми. Интересно, это глупость или расчет? Такой незначительный штрих заставил Миноша насторожиться, и он принялся максимально незаметно начитывать земные путы. Заклинание, базирующееся на темном аспекте земли, и при удаче способная удержать на месте даже Большого Иллима. В плане на Ракета этого не было, но лишним не будет. Отряд прошел больше половины пути, когда нежить, до того хаотично слоняющаяся вокруг святилища, вдруг забеспокоилась. Скелеты начали вертеть безглазыми головами, гончие принялись словно бы принюхиваться, а темные косари, как наиболее развитые представители нечисти, повернулись мордами к эльфам и деловито зашагали им навстречу. «Бой!» — скомандовал Тверен, и уже истомившиеся от желания атаковать Млиур ударили по врагу. Варрики в качестве цели выбрали косарей и гончих, егерям же достались скелеты. Разрушающие мертвую плоть кислоты — жадные да вложенные в нежить энергии астральные хищники, разного рода магические резонансы, все сжигающее пламя, хитро измененные молнии и пульсары, а также артефактные и просто зачарованные стрелы обрушились на стражей оскверненного источника с неотвратимостью разбушевавшейся стихии. Совокупная мощь высших магов Млиур была такова, что за считанные мгновения большую часть немертвой охраны буквально разметало в клочки. 4 косарей, правда, в этом ужасе как-то уцелели, то ли их создатели постарались с защитой, то ли близость к оскверненному источнику сказалась, и резко ускорившись, попытались ворваться в ряды эльфов, но 11 варриков — это 11 варриков. Совокупный удар перемолол квартет нежити в труху, не дав им даже хотя бы просто приблизиться к взявшимся за мечи егерям. Азарт схватки, помноженный на эйфорию от вида уничтоженного врага, ослепил эльфов ночи. Потеря нескольких поселений и неудачи на фронте были на время забыты, и сородичи Миноша целиком отдались делу изничтожения нежити. И лишь он сам, да бдительно поглядывающие по сторонам командиры, сохраняли спокойствие, что и спасло отряд от уничтожения. Тлантос все-таки подготовил эльфам ловушку, и они благополучно в нее влезли. Не успел упасть на землю последний расколотый стрелой скелет, как воздух за спиной темных дрогнул, на мгновение открылись врата в мир смерти, и оттуда вышли 10 кровавых молотобойцев, даже внешне выглядящих гораздо более сильными, подвижными и крепкими, чем их собратья в действующей армии. Но это полбеды. Иллюзия, как оказалось, прикрывавшая святилище, внезапно слетела, и через здоровенный провал на месте входа в здание выскочил Бекхэми Уот. Как и обещали очевидцы, высокий, энергичный и пугающе могучий. И он точно не собирался позволять варрикам вести дистанционный бой, нацелившись прыгнуть им навстречу. Миноши сам не понял, когда успел воздеть над головой руки и скороговоркой выдохнуть цепочку ключей, освобождающих заготовленное заклинание. Чары пут черным комком упали под ноги жабы переростка, развернулись в целый лес щупалец и стремительно оплели ее конечности. Прыжок твари был прерван в последний миг, из-за чего та потеряла равновесие и с безумным грохотом обрушилась на землю. «Да!» — не сдержал эмоций Минош, тут же начиная следующее заклинание, на этот раз обращаясь к стихии огня. «Егеря, на вас молотобойцы!» — закричал Тверен, обменявшись с Нарракетом парой фраз. «Варрики!» «Щиты!» — перебил его отшельник истошным ревом. Правда, сам своему приказу следовать не спешил, сосредоточившись на неизвестной Минушу во лжбе. Команда, увы, запоздала. Упавшее чудовище, ничуть не потеряв концентрации, ответило варриком на свое пленение волной мертвой зыби. Точнее, тем, что все сначала приняли за мертвую зыбь. Как известно, данные чары не слишком опасны для сильных чародеев, а потому Млиур немного замешкались с реакцией, за что и поплатились. Под прикрытием этого плетения скрывалось нечто совершенно незнакомое, внешне напоминающее вал из множества прыгающих черных мячиков. И этот мархозов вал врезался в строй эльфов ночи. Весь первый ряд бойцов попросту взорвался брызгами крови и плоти. Не помогли ни личные артефакты, ни броня, ни родовые умения. Еще мгновение назад воины готовились к сражению с самой жуткой тварью эпохи Войны Звезд, как вот больше их нет, а убившие их чары набрасываются уже на варриков и их телохранителей. И, увы, среагировать на атаку успели далеко не все маги. Кто-то замешкался с выбором чар, кто-то запоздал с созданием плетений, а кто-то банально отвлекся на гибель сородичей. Как итог, сразу трое варриков повторили судьбу егерей, а еще двое отделались тяжелыми ранами и травмами конечностей. Миношу повезло, и его звездный щит не только отразил удар слепленных из тьмы и смерти мячиков, но и защитил двоих соседей. Испытываемые страх и ярость обострили чувства ученика Тверена, и он смог почувствовать толстый канал силы, связывающий Бекхэми Уот с источником. Точно огромная пуповина, он накачивал тварь скверной, приумножая мощь ее магических атак. Для победы над таким монстром даже сил варриков могло не хватить. Не желая сдаваться, Минош попробовал скользнуть сознанием в астрал и уже оттуда попробовать атаковать чудовище, но натолкнулся на несокрушимый барьер. Некроманты и здесь постарались, отрезав противника от мира эфира. Тем временем молотобойцы уже сблизились с егерями, и там завертелась жестокая мясорубка. Заговоренные клинки столкнулись с костяными молотами, и пока было непонятно, кто кого пересилит. Воины ночи брали мастерством и силой стихий, но нежить отвечала неутомимостью, мощью ударов и магией крови. Каждая рана, нанесенная эльфом, питала тела молотобойцев, а каждая смерть перворожденных десятикратно умножала их мощь. На глазах Миноша в обмен на жизнь двоих воинов Тлантоса егеря заплатили почти десяткам своих. «Тьма, да нас так перебьют!» — зарычал Минош и повернулся к наставнику, собираясь потребовать от того не ждать приказов от Наракета и командовать самому. Но старшие маги не нуждались в понуканиях. Тверен внезапно перехватил у него контроль над уже расползающимися чарами земных пут, накачивая их силой и придавая сотворенным щупальцам какие-то дополнительные свойства. Минош только и успел распознать что-то из арсенала бестелесных. Даже блокада выхода в астрал наставнику не помешала призвать магию духов. Да ощутить жар огненных плетений. Затем последовал приказ заняться молотобойцами, и ему стало не до наблюдений. Несколько минут Минош вместе с тремя вариками целиком сосредоточился на уничтожении прущих в рукопашную немертвых. Все четыре стихии, густо замешанные на крови и тьме, обрушились на неутомимых воинов врага, так что даже их стойкие к воздействию чар физические и тонкие тела не выдержали. Один за другим кровавые молотобойцы сначала теряли связь с поддерживающей их магией крови, затем замедлялись, слабели, пока, наконец, не разваливались на куски под градом молний, стрел Элеронда и клинками мечей. Когда же Минош, почти полностью выложившись, смог снова оглядеться, то ситуация на поле битвы была уже совершенно иная. Бекхэмеот, так и не освободившийся из пут, теперь вдобавок ко всему еще и сражался с какими-то химерами, похожими одновременно и на скортов, и на рольтов, и чем-то даже на мархузов-уродами, весьма успешно наскакивающими на громадину Бекхэмеот и вырывающими из его бронированного тела куски плоти. То, что без погонщика зверей тут не обошлось, Миношу сразу стало понятно. Но откуда тот их взял? Ответ нашелся быстро. Отшельник с искаженным от напряжения лицом взмахнул руками, и из открывшегося за спиной Бекхэмеот провала вывалилась очередная химера. Оставалось только удивляться мощи Наракета, способного на подобное, невзирая ни на какие барьеры и ограничения. «Чего встали? Бейте эту отрыжку бездны в голову!» разнесся над полем битвы искаженный от напряжения голос Тверена. Несмотря на необходимость сдерживать проклятого монстра, который все еще не оставил попытки вырваться из плена плетения, наставник первым показал пример и швырнул в горло Бекхэмеот, разрывающие астральные связи плетения. Одновременно с этим единственный не участвовавший в общей свалке варрик активизировал заранее врученный ему артефактный посох и направил бьющий из него луч силы аккуратно канал связи между монстром и источником. Сейчас был переломный момент схватки. Каждая капля задействованной силы могла склонить чашу весов на ту или иную сторону. И Минош, насилуя измученное нагрузкой тело, досуха выжимая собственный дар, принялся бить Бекхэмеот водными стрелами. Впервые за весь бой Бекхэмеот издал чудовищный рев, бросивший многих эльфов на колени, но ни на пять не убавивший их решимости драться. К заклятиям, нацеленным в нежить, добавились стрелы егерей. Однако для победы этого было мало. Пусть от туши ежесекундно летели ошметки плоти, аура колебалась под градом чар, норовя вот-вот разорваться, а уродливая голова давно уже превратилась в месиво, но Бекхэмиот все равно не желал подыхать и даже не прекращал попыток освободиться. Гадина была слишком сильна. И тут Нарракет совершил нечто поистине немыслимое. Без каких-либо объяснений он вдруг шагнул к стоящему перед ним эльфу, схватил сзади за шею и после короткой скороговорки заклинания вонзил в спину похожий на шип нож. Никто даже ахнуть не успел, как выброшенная в миг смерти жизненная сила перворожденного сначала стремительно втянулась в клинок, а затем наполнила сморщившуюся ауру отшельника океаном энергии. Дико захохотав, Нарракет пинком отшвырнул высохшее тело своей жертвы и одним взмахом руки натравил на Бекхэмиот еще десяток появившихся из ниоткуда монстров. На этот раз чем-то похожих на гончих Тлантоса. И вот это-то подкрепление стало решающим. Новые химеры вынудили монстра сначала завалиться на спину, а затем вгрызлись в открывшееся подбрюшье. Каждый их рывок, каждое движение, каждый укус делали Бекхэмиот все слабее и слабее, пока, наконец, серая аура нежити не пошла цветными пятнами и не распалась на истаивающие в воздухе лохмотья. Тварь была побеждена. «Чего замерли? А ну, живо к святилищу!» Едва ли не впервые за все сражение подал голос Нарракет. После принесения в жертву бессмертного, проклятого отшельника шатало словно пьяного, но глаза смотрели по-прежнему ясно и четко. И можно было не сомневаться, если вдруг кто-то осмелится не исполнить его приказ или даже задать ненужные вопросы, расплата будет немедленной и неотвратимой. Минош выдохнул сквозь сжатые зубы и, стараясь не смотреть в сторону Нарракета, двинулся к зданию. Да, гибель Бекхэмиот еще ничего не решала. Впереди их ждал долгий и выматывающий ритуал сначала по очистке, а затем по закрытию источника, и отвлекаться на внутренние разногласия было откровенно некогда. Но тьма подери! Нарракет убил не просто перворожденного, а своего сородича, предательски, ударом в спину. И пусть это решило исход битвы, но проклятье! Как он посмел? Любому другому такое решение гарантированно грозило королевским судом. Вот только что-то Миношу подсказывало. Отшельника подобная перспектива совсем не страшила. Дерьмо Тарка. Ведь чувствовал же, что не надо было нарушать уединение этого безумца. Ведь чувствовал. А то ли еще будет. Прибытие в порт семи башен старенького Когга под флагом Поднебесной прошло незамеченным. Корабли из страны Хань прибывали в Нолт не то чтобы очень часто, но и редкими гостями не считались. Торговцы как торговцы, в меру жадные, в меру вороватые. Ничего особенного. Пока платят таможенные сборы и не пытаются ввести на остров запрещенные товары, ни наказующим, ни налоговым службам не было до них никакого дела. Едва сходни упали на камень пристани, как по ним на борт тут же взбежал молодой таможенник в сопровождении пары скучающих стражей. Начался рутинный осмотр трюмов, опись товаров и регистрация пассажиров. Точнее, пассажира. Агрессивная антинолдская пропаганда, развязанная бывшими союзниками островитян по объединенному протекторату, докатилась и до ханьцев. И тоненький ручеек желающих побродить по дорогам Нолда почти полностью обмелел. «Цель посещения?» С любопытством поглядывая на жителя Поднебесной, спросил таможенник. «Имя? Род занятий?» Иноземный гость пожал плечами. «Цель? Тяга к перемене мест и желание найти новые возможности для открытия своего дела», — сказал он твердо и доверительно подмигнул. «Если небеса будут ко мне благосклонны, я обязательно преуспею. Зовут же Сяо Ган, вольный работник». Таможенник скривился и кисло посмотрел на Ханьца. Сколько он уже таких видел, целеустремленных, да. И сколько из них реально чего-то добились. «Тогда добро пожаловать в благословенную богами республику Нолд», провозгласил он пафосно и с хищной усмешкой добавил. «Чувствуйте себя как дома. И про обратную дорогу тоже не забывайте». Ханец на это лишь с поклоном принял протянутую разрешительную бумагу, аккуратно спрятал за пазуху и, подхватив с палубы баул с вещами, заторопился прочь. Сегодня его ждало немало дел. «Очередной беглец от гнева их императора?» — в полголоса спросил таможенник у капитана корабля. «Вроде нет, хотя кто их там разберет? Сколько хожу в их порты? А так до сих пор до конца и не понимаю», — пожал плечами тот, и их разговор плавно перескочил на обсуждение новых налогов и пошлин. Ханец был забыт. А гость из одной из самых закрытых стран прогулочным шагом покинул территорию порта и углубился в городские районы. Миновал ремесленные кварталы, заглянул на известную за пределами Нолда улицу алхимиков, полюбовался причальной башней одной из пузырных переправ, затем пообедал на улице деликатесов, в общем, вел себя как типичный бездельник, которого любопытство и желание перемен занесли в сердце магического мира Торна. Если бы за ним следили филеры, и те бы ничего подозрительного не заметили. Даже когда он вдруг внезапно остановился у среднего пошиба таверны, некоторое время изучал неприметный рисунок на стене под одним из окон, а затем с непроницаемым лицом свернул ко входу. Внутри он тоже повел себя совсем не так, как полагалось посетителю. Не замер в дверях, изучая зал и выбирая столик, не принялся искать слугу, а сразу же направился к скучающему хозяину. Приблизился, уронил сумку на пол, после чего оперся обеими руками на стойку и испытывающе посмотрел в глаза трактирщику. «И чего дальше?» — фыркнул тот. Вместо ответа ханец кивнул на стойку перед собой, протер рукавом вроде бы чистую поверхность и одним текучим движением изобразил глаз с двумя завитушками. С пугающей невозмутимостью опять поднял глаза на трактирщика и удовлетворенно кивнул, когда увидел горячий румянец, вспыхнувший у того на щеках. «Господин, неужто дождались? Господин!» — зашептал Нолди с прыгающими губами. «Владыка всех помнит и никого не забывает», — веско сказал ханец и кивнул на дверь за стойкой. «Быть может, продолжим разговор там?» Спустя час ханец сидел в небольшой комнатушке в окружении десятка небогато одетых горожан и говорил. Крохотная группка последователей владыки, созданная одним из принявших новую веру работников посольства в Старом Геварте, жаждала вестей от единомышленников. Любые новости из священной земли, первый принявший власть владыки, были для них глотком свежего воздуха в духоте собственного невежества. Прохладным бризом в жаркий день, единственной возможностью приобщиться к истинной славе живого божества. Несколько лет они просто собирались здесь, общались, пересказывали друг другу новости из Сардуора, спорили и верили. Слепо верили в то, что о них не забыли, и на остров все же прибудет эмиссар от медленно растущего храма владыки. И вот дождались. Первосвященник Гарук лично направил в семь башен проповедника Сяо Гуна, чтобы тот, ведомый верой в душе и опираясь на силу священного ока, указал им их путь. Как они могли упустить свой шанс узреть свет владыки? Вот и не отпускали они Хайнца, окольными путями попавшего в островную республику, требуя от него все новых и новых откровений. Итак, записывайте. «Моя вера тверда, и нет в сердце страха», принялся диктовать одну из утвержденных храмом и орденом летаний Сяогун. Вести списки священных текстов он не стал, опасаясь обыска на таможне, а потому теперь восстанавливал их по памяти. Строчка за строчкой, стих за стихом, словно бусы, нанизывая на нить, Сяогун раскрывал перед неофитами историю становления человека владыкой. Где надо, пускаясь в пространное объяснение, а где не чураясь простейших гипнотических чар. Когда он покинет Нолт, именно им предстоит нести свет новой веры среди островитян, и в их понимании догматов не должно быть слабых мест. Так продолжалось до поздней ночи. Лишь когда последователи владыки разошлись по домам и Сяогун остался наедине с трактирщиком и Ларетом, тем самым слугой из посольства, который принес семена новой веры на землю магов, лишь тогда он смог приступить к исполнению второй своей миссии. Миссии, порученной ему самим Чиро Куниши. «Ларет, ты понимаешь, что служение храму требует не только духовного рвения, но и готовности жертвовать во имя владыки?» — спросил Сяогун, подкрепляя свои слова легким, почти незаметным внушением. Ларет с готовностью кивнул, а в глазах трактирщика мелькнуло нечто похожее на зависть. Для жаждущих свершения неофитов подобное поручение смотрелось лучше иной награды. «Приказывай, гос, владыке интересен Пафер Луганс, бывший посол Нолда в западном Каене. Ты знаешь, как его найти?» — перебил его Сяогун. И, едва дождавшись торопливого кивка, продолжил. «Передать пакет сможешь?» На лице Ларета появились признаки мучительной борьбы. Чувствовалось, что он бы и рад помочь, но как это сделать, не представляет. «Господин, я всего лишь слуга, и меня просто не пустят на порог дома мага», — наконец пробормотал Ларет. Сяогун поощрительно покивал и протянул ему деревянный жетон. «С этим я уверен, что пустят», — пообещал он. «Вряд ли Луганс откажется признавать знак, который собственноручно передал владыке». Ларет дрожащей рукой принял жетон и поднял глаза на Сяогуна. «И что я должен буду сказать уважаемому магу?» «Что посланник императора Сордуора просит его об аудиенции». Не сумев скрыть горделивую нотку в голосе, сообщил Сяогун. Вряд ли бывший посол рискнет отказаться от встречи. Слишком жаден и слишком труслив. Чтобы утолить его жажду золота, Сяогун привез с собой несколько сладкозвучно позвякивающих кошельков, ну а чтобы укрепить в страхе? Для этого достаточно назвать имя владыки. Игнорировать врага светлых эльфов, продолжавшего жить и здравствовать, несмотря на всех их старания, и высшего мага, не рискнет и птица более высокого полета, чем крохобор из Нолда. Если же все-таки отправившие его сюда люди ошиблись и Пафер сдаст незваного визитера безликим, что ж, на этот случай у Гуна под сердцем пряталось крохотное плетение. Если вдруг что, то врагам не достанется даже его тело. И все ниточки, ведущие к владыке, будут оборваны. В жизни или в смерти, но Сяогун не подведет своего господина. Этому он учил как проповедник и по этому же принципу жил сам. И губы Хайнца сами собой растянулись в пугающей улыбке. Вот уже который час Рошак с мрачным видом наблюдал за мечущимся по своей пещере ловчим, и едва ли не скрежетал зубами от злости. Вот куда, куда делся привычный и понятный бестелесный дух, чей разум поглотила одна лишь жажда мести? Такой кровожадный, предсказуемый и управляемый. Все ушло. Теперь приходилось иметь дело со странным существом, которое совершенно перестало ассоциировать себя с ловчим, но и не определилось с тем, кем же оно являлось теперь. И оттого было абсолютно не способно ни к какой осмысленной деятельности. Порой Рошагу начинало казаться, что в дурном духе проявляются черты холодной и властной самки дракона Лога, как вдруг ощущение пропадало, и он снова видел безумного жителя эфира. Раньше он думал, что для укрепления и развития своего бестелесного союзника ему потребуется слить его сущность с еще несколькими ловчими. Но теперь считал иначе. Здесь скорее нужны странные артефакты, за которыми змееноги уже открыли охоту, чем сила древних обитателей астрала. От наблюдения за генералом своей армии Рошага отвлекла резкая боль, прострелившая от головы до кончика хвоста. Аж зрение помутилось, настолько сильная она была. Сказал бы кто ему раньше, что дракон-лич будет мучиться от боли в немертвом теле, он поднял бы глупца на смех. Мертвые не страдают. И вот на тебе, сюрприз. Нарастающая асимметрия бронированного туловища словно бы разрывала и корежила саму суть Рошага, порой сказываясь даже на разуме. Каждая новая трансформация, особенно когда она затрагивала и без того жуткий на вид череп, вызывала ощущение какой-то раздвоенности, словно бы внутри его личности формировалась граница. С одной стороны, лишенное чувств нечто, мыслящее категориями целесообразности, с другой — сверхэмоциональный демон с гипертрофированными чувствами. И собрать себя обратно в единое целое с каждым разом становилось все сложнее. «Вестник, мы в Чилизе!» Ход мысли Рошага внезапно нарушило ментальное послание одного из змееногов, от того, который был отправлен за горный халифат на поиск древних реликвий. Этот представитель детей спящих славился способностями к маскировке и тонким магическим манипуляциям. Что говорить, если он единственный из всех принявших благословение бездны не боялся разгуливать по улицам городов и до сих пор ни разу не был разоблачен. Будь у Рошага хотя бы сотни таких последователей, и он уже завтра отправился бы завоевывать этот гребаный мир. Исполнители решают все, тьма побери. Утомленный наблюдениями за ловчим и измученный болью дракон-лич потянулся разумом к Нагу и настроился на его зрение. Целиком перехватывать управление он не хотел, предпочитая сегодня ограничиться статусом простого наблюдателя. Благо вселиться в тело змеинога при нужде он всегда успеет. Впрочем, как и покинуть его в случае опасности. Воспоминания о схватке во дворце проклятого человечишки, неожиданно едва не закончившейся для него серьезными травмами, до сих пор терзало Рошага. Ну и чем он думал, когда поддался эмоциям и влез в ту ловушку? Перед глазами замелькали цветовые пятна, быстро сменившиеся видом сдвигающейся в сторону потайной двери. Пока немертвый дракон предавался размышлениям, змеинок успел добраться до входа в какие-то подземелья и теперь начал спуск. Откуда принявший благословение узнал об этом месте, кто показал путь и куда он, Мархус, побери, заведет Нага, Рошагу было неинтересно. Главное, чтобы еще одна храмовая реликвия попала в его лапы. Змеинок стремительно заскользил по пыли подземных коридоров. Сменялись ярусы, мелькали проходы и переходы, Мускулистое тело человека-змеи то ввинчивалось в узкие лазы, то прыгало во тьму провалов. Наконец, впереди показались некогда величественные створки ворот в подземный дворец, или, может быть, храм. Сейчас, правда, от былого великолепия осталось немного. Правая створка висела на одной петле, а левая вовсе стояла рядом, прислоненная к стене. Откуда-то сверху лился мягкий теплый свет, и Нак отменил заклинание ночного зрения. Постоял на месте, привыкая, и решительно устремился внутрь подземного зала. Зря терять время и вправду не стоило. Почти сразу на глаза попалась широкая каменная тумба в самом центре помещения, вся покрытая разного рода рисунками и надписями. И что самое неожиданное, часть из них была сделана на языке логов. «Тьма!» — потрясенно выдохнул Рошак, передавая Нагу свое желание изучить надписи. «Так, что у нас тут? Древний враг? Возрождение? Семена, что разбросаны по миру?» Лок мысленно пожелал неведомому резчику плохого посмертия. Неужели нельзя было выражаться яснее? «Ладно, семена. Ага, вот. В сердце каменного пламени спрятана неучтожимая первооснова. Какая еще в бездну первооснова? И пламя еще это», — забормотал Рошак. Внезапно его озарило. «Если мне не изменяет память, то на древнекаенском каменное пламя звучит как зелот. Зелот. А сердце его тогда равест. Значит, их форгова первооснова хранится в столице этого государства смертных червей». Рошак все больше погружался в размышления о загадочном послании предков и особо не следил за тем, как змеинок нажал на какие-то скрытые кнопки, и крышка тумбы съехала в сторону. Некоторое оживление дракон испытал, лишь когда обнаружилось, что внутри в специально сделанных выемках лежат сразу три мутно-белых шара. «Удачно». Рошак уже начал было прикидывать, чем наградить отличившегося последователя, как вдруг пространство задрожало, и откуда-то сверху повалили хлопья голубого с искрой снега. Едва первая снежинка упала на один из шаров, как все три тут же откликнулись низким гулом и выплеснули вовне порцию силы. Чувствуя, что добром это не кончится, Рошак едва успел передать Нагу мысль «Беги, идиот!», как граница с астралом вдруг прорвалась, и в подземный зал стремительно влетели несколько десятков злобных духов. Причем не тех, что приняли яд бездны и подпали под влияние кончора. Эти гости из мира эфира сохранили ядро своей сущности в неприкосновенности. Мало того, помимо агрессивности, все они отличались большой личной силой. Рошак успел разглядеть по меньшей мере троих бестелесных уровня хранителя эльфийской рощи или стража могил. Против таких у Нага не было ни шанса. Да и сам Рошак сейчас был не готов схлестнуться со столь могущественными созданиями. Проиграть не проиграет, но раны получит точно. Причем зряшные раны. Нет, сразу три древних реликвии было бы, конечно, неплохо получить, но не ценой временного снижения своего могущества. Тем более теперь, когда он знает про загадочную первооснову и даже примерно представляет, где ее искать. И Рошак без тени сожаления оборвал связь со змееногом. Впрочем, жить тому оставалось недолго. Один из самых сильных духов уже успел вгрызться в плоть орущего Нага и почти добрался до его сердца. «Вот только почему мне кажется, что здесь тоже не обошлось без этого смертного червя!» Пробормотал Рошак, едва вновь осознал себя в своей пещере. «И главное, от этого понимания такое мерзкое послевкусие...»